отпускает ты раба твоего. Слову твоему, Господь ты мой с миром, ибо очи мои истинно видели спасение Твое, которое Ты дал пред лицом всех людей, свет к просвещению язычников и славу народа.